новый дом. Зевсово желание начать новую эпоху, по-новому обустроить космос, предполагало не только упрощенное распределение полномочий и обязанностей среди сестер и братьев. Зевс представлял себе нечто более просвещенное и разумно устроенное, чем кровавые лютые тирании былого. Он прозревал собрание 12 главных богов, Додекатеон, как сам он по-гречески это именовал. С тех пор, как Зевс принял то решение, число 12, похоже, обрело важные свойства. Оно делится на 2, 3, 4 и 6, само собой, а потому вдвое более сложное, чем нелепое 10. Дюжина по-прежнему с нами в зодиаке, в количестве часов дня, в месяцах, дюймах и пенни. В смысле, когда я был мальчиком, в шиллинге было 12 пенсов, не говоря уже о коленах Израилевых, апостолах Христовых, рождественских днях и азиатских 12-летних циклах. Это двенадцатиричный мир. Пока мы познакомились с шестью детьми Кроноса и Реи, существовало и еще одно божество, которое можно было призвать, старше их всех, рожденное из пены Афродита. Когда разразилась Титаномахия, Зевс забрал Афродиту с Кипра, осознавая, какая это ценность, а ну как ее похитят, возьмут в заложники или перетянут на свою сторону титаны. И вот так последние 10 лет довольная Афродита прожила среди богов и сделалась их 7. Боги были, если вдуматься, племянниками и племянницами Афродите. Они родились от Кроноса, а Афродита возникла из семенной жидкости Урана. Титаны когда-то обжили гору Офрис, а теперь и Зевс выбрал место для своей штаб-квартиры — гору Олимп, высочайший пик Греции. Он и его боги прославятся как олимпийцы и править будут так, как до них не правили никакие божества.